Глава 15. Ли Сухен. Он не умел извиняться. Наверное, нужно было купить цветов или чего-то еще. Но обстановка не располагала. Если исходить из текущей обстановки, ему вообще следовало забыть дорогу к дому Алисы. Во дворе все так же дежурила команда инквизиторов. Похоже, Швецов, несмотря на последние события, решил сдержать обещание и оставить ведьму в покое до понедельника. Всю ночь Сухен раздумывал над тем, что же ему делать дальше. Самым разумным в данной ситуации было поступить так, как он и планировал с самого начала. Сбежать, оставив девушку одну, выпутываться из неприятностей. Но за прошедшие недели изменилось многое. Сухен просто не мог бросить Алису. Можно было попытаться договориться со Швецовым, он показался умным человеком. Но погибли двое бойцов Инквизиции. Заклятие на книге сломано, а значит, инквизиторы не только поймут, что Сухен приобщился к запретным знаниям, но и захотят найти того, кто открыл книгу. Кумихо не мог подставить Алекса, не хотел вступать в переговоры с теми, кто погубил его семью. Оставался последний вариант. Лучший и единственно приемлемый – сбежать вместе с девушкой. Вот только как уговорить Алису все бросить и довериться ему? Он не мог увести ведьму на край света против ее воли. Не хотел больше врать девушке. Пожалуй, сегодня был лучший день для того, чтобы все рассказать. 31 октября, Самайн, Хэллоуин, канун Дня Всех Святых. С тех пор, как погибли его родители, Сухен всегда проводил этот день в одиночестве. Даже когда жил с бабкой, и то сбегал в горы. Впервые он захотел этот день разделить с кем-то еще. Алисе должно быть тоже нелегко. Парень знал, как она ждала возвращения отца, как переживала, когда тот сломал руку и не смог вернуться вовремя. Как не хотела в этот день оставаться одна. Притворившись одним из жильцов, Сухен пересек двор и зашел в подъезд. Поднялся на второй этаж, а затем вернул свой обычный облик. Кумихо понимал, что смертельно рискует. Ему оставалось лишь надеяться, что в соседней квартире не прячется отряд инквизиторов. Открывать дверь незваному гостю библиотекарша не спешила. Парень пережил несколько неприятных мгновений, прежде чем щелкнул дверной замок, и на лестничную площадку выглянула Алиса. При виде девушки сердце Ли Сухена болезненно сжалось. Сегодня она казалась особенно хрупкой и беззащитной. Кожа бледная до синевы, под глазами темные круги. Рыжие локоны словно потускнели. Одета Алиса была в коротенькие шортики и футболку. На плечи набросила длинную шерстяную кофту. Тонкие щиколотки девушки утопали в пушистых тапочках в виде белых зайчиков. Похоже, Алиса не спала всю ночь. Впрочем, неудивительно, свет в ее комнате горел до самого утра. «Доброе утро!» Парень тепло улыбнулся. Перед обаянием Кумихо редко кто мог устоять, но Алиса в очередной раз доказала, что является исключением. «Уже полдень», — хмуро ответила библиотекарша. «Я так понимаю, глупо спрашивать, хорошо ли ты спала». Слова сорвались с языка прежде, чем Сухен успел подумать. «Идиот, это ты так мириться пришел!» Кореец мысленно влепил себе за трещину. Девушка собралась захлопнуть дверь, но не успела. Сухен просунул в щель ногу. Хотел было войти в квартиру, да только с антресоли в центральной прихожей спикировал Касин. Выгнул спину дугой и угрожающе зашипел. «Алиса, прости!» — быстро сказал парень. «За что на этот раз?» «Мне нужно объяснять». Библиотекарша молча вскинула брови. «Пусти меня в квартиру, и мы поговорим». Алиса покачала головой. «Хорошо». Сухен резко выдохнул и быстро сказал. «Я наглый, эгоистичный. Теперь довольна?» С нарочитым равнодушием девушка пожала плечами, а затем добавила. «А еще жестокий и самоуверенный». «Как скажешь. Так я могу войти?» «Зачем?» «Нам надо поговорить». «Если есть что сказать, говори здесь». Она скрестила руки на груди и прислонилась к дверному косяку. «Я бы хотел извиниться за вчерашнее». Обычно Ли Сухен не страдал косноязычием, но все заготовленные фразы словно куда-то испарились. «Сам не знаю, что на меня нашло». Девушка кивнула. В ее глазах не было никаких эмоций, лишь безграничная усталость. Кумихо подумал, что лучше бы Алиса на него накричала, набросилась, как тогда в машине. Любое проявление эмоций лучше, чем такое нарочитое безразличие. Он сунул руку в карман куртки и сжал в кулаке кулон. Серебряную фигурку лисенка Сухен купил в Санкт-Петербурге. Хотел сделать подарок девушке, но случай так и не представился. «Я благодарна за все, что ты для меня сделал», — сказала Алиса. «И спасибо, что пришел сам, и мне не пришлось тебе звонить. Подожди немного, я соберу вещи». «Что? Какие вещи?» «Пальто, платье, обувь, все, что ты мне купил. И телефон тоже». «Неужели ты думаешь, я за этим пришел?» — прищурился Сухен. «Считаешь меня настолько мелочным?» «Нет, просто не хочу чувствовать себя обязанной. Так ты подождешь, пока я все соберу?» «Наверное, стоило уйти. Дать Алисе время прийти в себя». Сухен понимал, что сейчас неподходящее время для откровений. Вот только разговор нельзя было откладывать. «Подожду», — вздохнул он. «Так я могу войти? Мне нужно многое тебе объяснить». «А ты еще не все сказал?» «Что ж, говори, я выслушаю». С места девушка не сдвинулась, все так и стояла в дверном проеме, не меняя позы. Сухен мысленно выругался. «И вот что прикажете делать? В квартиру без приглашения не войти». Он боялся не столько самого Касина, сколько реакции девушки на схватку. Да и бойцы Инквизиции подобное событие точно без внимания не оставят. Но нельзя же рассказывать о магии и жертвоприношениях посреди лестничной площадки. Просто невозможно исповедоваться под равнодушным взглядом зеленых глаз, рассказывать о своей чудовищной сущности, о том, что натворил. И почему он не прислушался к совету Марии? Почему не раскрыл правду Алисе, когда они были в Санкт-Петербурге? Вдруг раздалась мелодичная трель. Девушка вытащила из заднего кармана шортиков белый смартфон. Увидев имя звонившего, неуверенно посмотрела на Сухена, а потом провела пальцем по экрану, принимая вызов. «Здравствуйте, Герман». Говорила библиотекарша негромко, то и дело настороженно поглядывая в сторону парня. Собеседник в телефон тоже не кричал, но все же Кумихо отчетливо слышал каждое слово. Алиса и Герман договаривались о свидании сегодня вечером. Похоже, зря Сухен переживал, что его подруге будет одиноко. Голос девушки стал мягче, взгляд мечтательно затуманился. Губы то и дело украшала робкая улыбка. И не осталось и следа от былой отстраненности нарочитого равнодушия. Ведьма явно предвкушала грядущее свидание. Сухен почувствовал злость и сильнейшее чувство досады. Алиса никогда не говорила подобным образом с ним, не смотрела так на него. «Да, до вечера». Герман уже повесил трубку, а я так и стояла, прижав телефон к уху. Губы против воли стремились расползтись в глупой улыбке. «Наговорилась?» Медленно подняла взгляд на Сухена. Янтарные глаза корейца потемнели, выражение его лица было каким-то пугающим. Вдруг Лис дернул меня за запястье, привлекая к себе. Телефон выпал из руки и улетел куда-то в квартиру. Яростно, безжалостно парень впился в мои губы. В первое мгновение я замерла, ошарашенная натиском. Потом попыталась оттолкнуть Сухена, но тот лишь крепче прижал меня к себе. Одной рукой обнял за талию, пальцы второй запустил в волосы. А затем вся ярость куда-то ушла. Поцелуй стал нежным, но от этого не менее страстным. И неожиданно для себя я поняла, что больше не пытаюсь вырваться из объятий парня. Не отталкиваю Лиса, а сама обнимаю его. Еще никто и никогда не целовал меня так. Еще никто и никогда не целовал меня. Голова закружилась, ноги ослабели. Мыслей вовсе не осталось. Я полностью растворилась в поцелуе, отдалась доселе неведомому чувству. Пронзительно зазвонил мобильный телефон. Наваждение схлынуло. С пугающей ясностью я осознала, что именно происходит, и испугалась. Оттолкнула парня, захлопнула дверь квартиры. Ноги подкосились, я села прямо на пол. Меня била дрожь. Что это сейчас было? Я сама себя не понимала и не узнавала. Ли Сухен. Мгновение назад он обнимал самую прекрасную и желанную девушку на свете. Целовал ее. И на миг ему показалось, что Алиса поддалась натиску, робко и неуверенно начала отвечать на поцелуй. А потом ведьма буквально отшвырнула его от себя. Сухен пролетел несколько метров и спиной впечатался в стену. С грохотом захлопнулась дверь в квартиру. На лестничной площадке парень остался один. «А-а-а! Нельзя же так было!» Кумихо выругался по-корейски и взлохматил волосы у себя на затылке. Он опять сорвался. Опять все испортил. И в этот раз Алиса его точно не простит. Алиса. Сухен несколько раз настойчиво позвонил в дверь. Девушка открывать не спешила. Он слышал ее дыхание. Знал, что она совсем близко, за тонкой преградой. «Открой, Алиса, давай поговорим!» Тишина. Парень забарабанил дверь. «Знаю, я самовлюбленный дурак. Я не должен был!» Еще пару раз ударил кулаком в дверь. «Алиса, прости меня!» Из динамика телефона вновь полилась веселая мелодия. Кто-то очень жаждал поговорить с корейцем. Сухен с трудом поборол желание разбить свой смартфон. Автоматически сбросил звонок. «Хотя бы выслушай, я должен все объяснить!» Он положил ладонь на дверь, прислонился лбом к потертой дермантиновой обивке. «Я не могу просто так уйти, понимаешь?» В третий раз зазвонил телефон. Парень, не глядя, провел пальцем по экрану и рявкнул в трубку. «Что? Самоуверенный мальчишка, во что ты нас впутал?» «Нуна?» – неуверенно переспросил Сухен, а потом посмотрел на экран телефона. Там и правда значился номер Пак Марии. «Да, это я, твоя Нуна!» – зло ответил знакомый голос. «Ты обещал, что нас не найдут, обещал, что не приведешь за собой беду!» «Что случилось?» «Что? Твои дружки нас нашли!» «Мои кто?» «А разве у тебя так много друзей?» «Инквизиторы!» «Когда Алекс сломал их заклинание, то остался какой-то след, по которому они нас нашли!» «Что с Алексом?» Быстро спросил Сухен. «Волнуешься? Правильно делаешь, что волнуешься!» «Нуна, успокойся, скажи, что с Алексом!» «Они собирались забрать моего сына!» «И...» «Мне пришлось все рассказать», — уже совсем другим голосом сказала Мария. Ли Сухен прикрыл глаза, глухо спросил. «Алекс в порядке?» «Да». «А Юджин?» «Тоже». «Ты сама?» «Более или менее». «Хорошо», — выдохнул Сухен. «Что ты рассказала инквизиторам? Что теперь они обо мне знают?» «Твое имя, то, что ты Кумихо, твое фото у них тоже есть». Он не любил фотографироваться, но однажды не смог устоять перед настойчивостью Юджин. Так и появилось то самое фото с близнецами. Парень прошипел ругательство. Если раньше он был лишь вероятным подозреваемым, то теперь у инквизиции были доказательства и свидетели. Марию он не винил, она защищала своих детей. Винить кроме себя было некого. И про мое прошлое и родителей им известно. Нет, эту часть истории я утаила. Но про Алису рассказала все, что она не знает ни о магии, ни о своей силе, что ты ее просто использовал. Спасибо. За что? Ты существенно облегчила мне задачу. Теперь я могу так не волноваться за девушку. Ох, дурак, ты ей ничего не сказал? Ты же меня знаешь. Губы парня тронула горькая улыбка. Когда они у вас были? «Сегодня утром. Сразу же, как уехали, я позвонила тебе». «Спасибо», — повторил Сухен. «Уходить тебе надо». «Знаю». «И вот еще что. Лучше нам больше не видеться. Для всех нас лучше». «Прощай, Нуна». «Прощай». Как ни горько признавать, Мария права. Ему и правда нужно уходить. Счет шел на минуты, если не на секунды. Инквизиторам известно его имя, настоящий облик и сущность. Теперь противника будет не так легко обмануть. Ли Сухен убрал телефон в карман и бросился вниз по лестнице, на ходу меняя внешность. Нет смысла ломиться в закрытую дверь. Алиса любит Германа, тот определенно заинтересован в ней и, похоже, может ее защитить. Лучшее, что мог сделать Сухен для любимой девушки, это отойти в сторону. Притом не просто уйти, а увести следом за собой неприятности. Прижав колени к груди, я сидела на полу около входной двери. Сердце лихорадочно билось, губы горели от поцелуев. В мыслях царила полная неразбериха. Рядом со мной лежала Васька и успокаивающе тарахтела. Я растерянно гладила кошку. Некоторое время Сухен звонил и стучал в дверь, просил пустить его, простить, хотя бы выслушать. А потом все стихло. Когда минут через 20 я посмотрела в дверной глазок, на лестничной площадке никого не было. Лис ушел. На долю секунды я почувствовала сожаление, что парень так быстро сдался. Встряхнула головой. Тоже мне нашла чем жалеть. Глаза бы мои этого нахального азиата не видели. Давно и безнадежно я была влюблена в Германа Коха. Любовалась им издали, украдкой ловила взгляд мужчины или улыбку. Иногда заведующий мне даже снился. Он был моим недостижимым идеалом, моим скандинавским богом. А потом случилось невероятное. Герман, наконец, обратил на меня внимание и даже пригласил на свидание. Впервые за 13 лет, 31 октября, должно было произойти что-то хорошее. Но Сухен все испортил. И хуже того, я не оттолкнула парня сразу. Ответила на поцелуй. Или почти ответила. Наверное, дело в том, что раньше меня никто не целовал. Я просто растерялась. Мой первый поцелуй. На глаза против воли навернулись слезы. Не Сухен это должен был сделать. Не так все должно было произойти. Я почувствовала себя обманутой. Так, словно у меня забрали что-то ценное. Васька пару раз ударила лапкой по руке и вопросительно мяукнула, а затем уткнулась мордочкой в мое лицо. Невольно я улыбнулась. «Спасибо, красавица! Что бы я без тебя делала?» «Мяу!» — с важным видом отозвалась Василиса. «Надо было тебя на него натравить. Ты бы ему всю смазливую физиономию расцарапала». «Ма!» — кивнула кошка, а затем взмахнула в воздухе лапой с выпущенными когтями, будто демонстрируя, как надо было поступить с Лисухеном. Я тихо рассмеялась. «Удивительное дело!» Но диалог с кошкой привел меня в чувство. Чертов азиат не стоил того, чтобы из-за него лить слезы. Мне нужно забыть случившееся, как страшный сон, а не упиваться жалостью к себе. Нужно собираться на свидание. Зазвонил мобильный телефон. Первый звонок я проигнорировала. Общаться с кем-либо у меня не было ни малейшего желания. И минуты не прошло, как звонок раздался снова. Вздохнув, я зашла на кухню, подняла с пола смартфон. Увидев на экране номер Кэт, чуть в голос не застонала. Я была совершенно не готова к беседе со своей сверхмерой жизнерадостной и любопытной подругой. Но ведь если не сниму трубку, Кэт опять будет звонить, а потом и вовсе заявится ко мне домой. Говорили мы недолго. Я сказала, что вчера устала и неважно себя чувствую, хочу весь день провести одна. Кэт тоже в гости особо не напрашивалась. Как я поняла, у нее опять были какие-то планы с загадочным Владом. Она пообещала, что на неделе мы обязательно встретимся и поделимся последними новостями. Когда разговор подошел к концу, я задумчиво покрутила смартфон в руках. Удивилась, что навороченный аппарат не разбился. Лишь на экране появилась пара царапин. Я раздумывала, не выбросить ли подарок Сухена, а потом решила, что это расточительно и просто глупо в моем финансовом положении. Да и вообще все честно. Из-за Лиса я потеряла один телефон и приобрела другой. Раздался мелодичный сигнал. На экране смартфона высветилась иконка. Мне пришло сообщение от Кэт. «Извини, что опять так получилось. Лиска, не куксись и вообще не сиди дома одна, позвони своему китайцу». «Корейцу», — на автомате поправила подругу я. Ли Сухен. Время до встречи с профессором еще было, а потому парень решил наведаться к Аделаиде. Он не хотел уезжать из города, не разобравшись с теткой Алисы. Даже если Герман действительно способен видеть магическую энергию, нет гарантии, что ему по плечу справиться с умелой ведьмой. Полагаться всецело в этом вопросе на инквизицию парень тоже не мог. Возможно, местное подразделение не прогнило настолько, как корейское. Но захотят ли инквизиторы влезать в семейные распри каких-то ведьм? Сухен сделал немалый крюк по городу, несколько раз менял внешность. К дому тетки Алисы вышел, только убедившись, что его не преследуют. Когда позвонил в дверь, то по виду и вовсе был неотличим от полицейского. В соседнем дворе парень заметил одного служителя правопорядка и просто скопировал его внешность и форму. Он позвонил еще пару раз, подождал несколько минут, но из квартиры не донеслось ни звука. А вот за соседней дверью слышалось старческое сопение. Похоже, соседка ведьмы наблюдала за ним в дверной глазок. Вероятно, стоило уйти, а через полчаса вернуться в облике Аделаиды или Алисы. Вот только Сухен устал. У него не было желания влезать ни в шкуру тетки, ни особенно племянницы. В конце концов, какая разница? Встав так, чтобы любопытная соседка ничего не могла рассмотреть, он вытащил из кармана отмычки. По роду деятельности кумихо где только бывать не приходилось. А потому он научился вскрывать практически любые замки. В квартире, как и подозревал парень, никого не оказалось. Следов сборов тоже заметно не было. Жилище выглядело вполне обыденно, ничего не выдавало, что здесь жила практикующая ведьма. Чисто, уютно, много книг, но при беглом осмотре кореец не заметил ничего, что выдавало бы интерес Аделаиды к оккультным наукам или так называемым мифическим существам. Этакая заурядная квартира одинокой интеллигентной женщины. Разве что из общей картины несколько выбивалась чашка с недопитым кофе на кухонном столе. Сухен понюхал напиток и недовольно скривился. Похоже, кофе был вчерашний. Неужели ведьма его настолько испугалась, что даже не заехала домой? Так и сбежала из города, как была, в вечернем платье. К слову, того самого изумрудного платья он в шкафу не нашел. Или, быть может, у Аделаиды имелось некое тайное убежище. Место, где она хранила ингредиенты для зелий и магические книги, проводила ритуалы. И сейчас ведьма готовилась сделать ответный ход. Задерживаться в квартире парень не стал. Бдительная соседка уже позвонила настоящим полицейским.